Кризис. На последнем этапе истории Третьего государства 1676-1689 годы дефекты этой политической системы привели ее к кризису. Так что Россия на время вверглась в хаос и чуть ли даже не в новую смуту, причем на сей раз исключительно по внутренним причинам, безо всякого внешнего воздействия. Кризис разразился на самом верху, непосредственно вокруг престола. Самодержавная власть была на самом деле мало самодержавная, пишет Костомаров. Все исходило от бояр и дьяков, ставших во главе управления и в приближении к царю. Царь часто делал в угоду другим то, чего не хотел, чем объясняется то явление, что при государях, несомненно, честных и добродушных, народ вовсе не благоденствовал. Еще менее можно было ожидать действительной силы от особы, носившей титул самодержавного государя со смерти Алексея Михайловича. Старший сын его, Федор, мальчик 14 лет, был уже поражен неизлечимой болезнью и едва мог ходить. Само собой разумеется, что власть была у него в руках только по имени. После слабого и несамостоятельного Федора у власти оказалась сильная характером, но слабая двусмысленностью своего положения царевна Софья. Стране была необходима модернизация, но на широкие реформы не хватало ни воли, ни возможностей. Экономическое положение в это время постоянно ухудшается, социальная напряженность растет, столицу сотрясают мятежи. Общественная ситуация нестабильна. Положение верховной власти неустойчиво, ее сменяют посредством переворотов. Этот сумбурный период, когда государство не вело последовательную политику, а лишь приспосабливалось к обстоятельствам, нет смысла описывать при помощи тематических разделов. Повествование будет таким же скачущим, как сама эпоха, переходящим от личностей к явлениям, от частного к общему и обратно, в зависимости от хода событий.